Вархаммер. Ересь Хоруса. Крис Райт. Лемон Рус. Глава первая. Безоблачное небо освещали только бело-голубые звезды, рассыпанные над высокими склонами Крокгарда. Иногда переменчивый Фенрис становился удивительно живописным и, пожалуй, не уступал в красоте ни одному из самых прекрасных миров Империума. Но Оветхост не бывал на других планетах. С рождения он знал лишь мороз, пробирающий до костей, внезапный жар огня, рвущегося из сердца мира, грохот айсбергов в приливных волнах ледяных океанов. И даже об этом вспомнил только 3 дня назад. До тех пор воин был зверем, пускавшим пену из пасти. Втянув голову в плечи, он скакал на четвереньках через серые метели и мучительно завывал, глядя в пустые небеса. Он сражался с другими хищниками, огромными тварями из пещер и теснин. Враги рвали ему спину когтями, но Оветхост перегрызал им глотки, скрытые под мехом. Он лишь смутно помнил те схватки, но раны, полученные в них, никуда не исчезли. Огромное мускулистое тело воина покрывали пятна замерзшей крови. Поглядев на свои мышцы вернувшимся человеческим зрением, Оветхост увидел, что их покрывают волосы, толстые у корней, рыжие на кончиках, растущие на тыльной стороне предплечий, на груди и ногах. Запустив пальцы сильно отросшими ногтями в темно-русую гриву ниже затылка, он тут же наткнулся на жесткие колтуны. Теперь воин бежал на 2 ногах, как полагалось людям, хотя при этом горбился и пыхтел. Пробираясь по сугробам, он утопал в них по колено и вздымал на каждом шагу маленькие снежные шквалы. Каждый хриплый вдох сопровождался бульканьем крови в легких, и Оветхосту казалось, что он вдыхает горящее масло. Воин остановился, не выпрямляясь. Вальдермани осветила бледно-голубым сиянием восточный склон Крокгарда, уходящий в ночную высь. Из гребня горы выступали черные шипы хвойных лесов. Густые и цепкие, они скрывали 1000 возможных смертей. Оветхост уставился вперед, пронизывая взглядом сумрак. О таких зорких глазах он даже не мечтал до того, как испил из чаши. Шумно и глубоко втянув воздух, он распознал множество опасностей по запахам, что прилетели с неистовым ветром. За бором и вершиной перевала находился величайший пик – главная гора. Когда-то воины забрали туда, испытали и изменили. Единственное, что он четко помнил о том месте – врата, окаймленные огнем, а дальше начинались сны, от которых Оветхост кричал во тьме. И за ним неотрывно следили лица с пронзительными золотыми глазами, сокрытые под кожаными масками. Ему нужно было вернуться туда, выбраться из вечного холода к очагам, горящим под землей. Даже раньше, в зверином безумии, он не забывал об этом. Вернуться. Воин двинулся дальше, не обращая внимания на боль в икрах. Он пригибался к насту, а над ним возвышался перевал, сплетение утесов и ущелий, лабиринт ложных тропинок и расселин. Оветхост был полностью измотан, но продолжал идти, борясь с мышечными спазмами. До первого хребта он добрался за несколько часов, но потом наловчился разгребать снег потрескавшимися ладонями и двинулся быстрее. Вальдермани почти зашла, когда воин достиг вершины и поднял усталые глаза на саму гору. Среди ночных теней она показалась даже огромнее прежнего. Набухший вырос планетарной коры, устремленный вверх, тянущийся все выше и выше. На ее уступах лежал грязный снег, и видно было, насколько крутыми они становятся возле пика. Там, у острия, на фоне усеянного звездами неба, мерцали далекие красные точки. Скалы под ногами слегка подрагивали. Где-то в недрах горы работали колоссальные подземные машины. Под Оветхостом лежали долины, со дна которых уходили вдаль широкие прямые дороги. В конце их ждали врата, увенчанные камнем, и загражденные железом, потемневшим на открытом воздухе. Но туда еще нужно было спуститься. Воин снова перешел на бег, проскальзывая по льду и талой грязи. Его дыхание участилось, сердце застучало громче. В лицо Оветхосту ударил порыв ветра, и он ощутил резкий смрад хищника на микросекунду позже необходимого. Метнувшись в сторону, воин упал на колени, но недостаточно быстро. Неподъемная груда мускулов и сухожилий врезалась ему в бок. Фенрисиец покатился по снегу и взревел от боли, чувствуя, как когти раздирают ему спину. Он толкался, пытаясь сбросить косматого зверя, но тот был тяжелее человека и придавливал его к земле. Пятнистый серый мех твари был жестким, словно проволока. Атакуя, она разинула пасть, широкую, словно грудь воина. Мелькнули три ряда клыков. Оветхоста обдала мерзким смрадом и брызгами желтой слюны. Он отдернул голову и напряг руки, стараясь увести башку хищника в бок. Этого усилия хватило, и челюсти зверя сомкнулись на плече, а не на шее человека. Хлынувшая кровь омыла обоих, залила щеки и губы воина. Ее медный запах вновь пробудил в Оветхосте животную ярость, ту самую, что помогла ему выжить в глуши, и он свирепо зарычал. Надавив сильнее, воин столкнул хищника и, упираясь в землю сведенными судорогой ногами, повалился на него сверху. Он не мог высвободить руки из захвата когтистых лап. Его тело утопало в меху зверя, и оставались только клыки, что удлинились и заострились после глотка из чаши. Оветхост вцепился в глотку врага, прогрызая мех и плоть. Мотая головой, он купался в горячих струях черной крови. Существо под ним истошно завопило и изогнуло спину, пытаясь высвободиться, однако из хищника оно уже превратилось в жертву. Покончив с ним, воин тяжело поднялся с туши, запрокинул окровавленную голову и завыл в ночное небо. Он издавал триумфальный рык, раскинув руки. Его грудь тряслась от напряжения. Обнаженное тело пересекали длинные потеки дымящейся влаги. На мгновение Оветхост едва не забылся. Объятый лихорадкой разум воина захлестнули видения того, как он скачет обратно в лес и охотится на других тварей, обитающих там. Фенрисиец мог бы вечно гоняться за добычей по снегу, залитому лунным светом, если бы не выпустил на волю запертое в груди создание с янтарными глазами. Затем победный вой умолк. У Оветхоста от кровопотери закружилась голова, и он рухнул на колени. Зверь уходил вглубь. Его место вновь занимал человек. Плечо воина превратилось в алую, изжеванную массу. Да из изменения такая рана погубила бы его неизбежно. Однако и сейчас угрожала смертью. Сунув руку в жаркую пасть мертвого хищника, фенрисиец вырвал два клыка. Оба длиной с его ладонь. Тонкие и жестоко изогнутые. Ворча от боли, Оветхост пронзил ими свою плоть и соединил края раны. Поднявшись, он неловко зашагал прочь, оставляя следы лужицы в снегу. Предметы на границе поля зрения расплывались и дрожали. Воин трясся от холода, трезвея после животного неистовства, и держался на ногах лишь благодаря мантре, которую повторял снова и снова. Через несколько часов он утратил чувство направления. Оветхост шел, свесив голову и подволакивая ноги. В какой-то момент показалось, что под снегом уже ощущается камень, но воин не стал задерживаться и проверять. Потом он опять упал на колени и пополз вперед. Фенрисийца било зноб. Ему мерещилось, что он взбирается по крутому склону к самим небесам, где кружатся звезды, и Всеотец приглашает лучших бойцов к себе в чертоги. Остановился Оветхост только после того, как рассеялся ночной мрак. Синие тени отступили перед жемчужно-серой полоской света на востоке. Ветер ослаб, и жесткий свет фенрисийского солнца разлился по пустому небу, словно вода. Подняв глаза, воин увидел перед собой неописуемо громадную гору, пронзающую ледяной воздух. Всего в паре сотен метров от него находились многоуровневые врата, колоссальные сами по себе. С боков их окружали колонны, высеченные в скале. Венчали же вход массивные волчьи головы из камня, что скалились на подходе к цитадели. У ее основания виднелись крошечные фигурки в боевых доспехах и металлических масках. Овет-Хост пополз к ним, волоча онемевшую левую ногу, пятная снег кровью из плеча. Никто не двинулся с места. Наблюдатели просто смотрели, как он подбирается к вратам. Вблизи воин различил безжалостные лица, взирающие на него, и железные перчатки, лежащие на рукоятях огромных мечей и топоров. Одни великаны были облачены в серо-синие латы, броня других тускло блестела, как оголенный металл. Доспехи третьих казались непроглядно черными. Каждое усилие приносило Овет-Хосту новые муки. Муть расползлась из уголков глаз, и вскоре мир скрылся за пеленой серого тумана. Добравшись до порога, воин вцепился ослабевшими пальцами в изъеденный ветром камень. Только затем гиганты подошли к нему, подняли на ноги, влили в глотку что-то горячее и выдернули клыки из раны. Кто-то размахнулся, чтобы выбросить их. «Нет!» – пробормотал Овет-Хост, протягивая руку к зубам убитого им зверя. Он услышал грубый, нечеловеческий гулкий смех. Великан в черной броне, глаза которого мерцали тусклым кроваво-красным светом, забрал у своего товарища клыки и вложил их в заскорузлые ладони воина. «Согласен», — сказал гигант, — «ты заслужил их». Так все началось. С годами тело Овет-Хоста продолжало изменяться. Глоток состава Сканис Хеликс, испытанный им на вечном льду, оказался всего лишь первым из множества испытаний. Каждая последующая отзывалась в теле воина новыми муками. Его кровь густела, конечности деформировались, но он становился сильнее, быстрее, смертоноснее. Он учился сражаться новыми способами и неизвестным прежде оружием. Раньше фенрисиец с гордостью хвалился бы тем, что может убить человека. Теперь он умел убивать сотни, тысячи, целые миры людей. Отныне его звали не Овет-Хост, но Хальдор Пара Клыков. И он привык к новому имени, как и ко всему остальному. Воин стал кровавым когтем, как называли самых неопытных бойцов стаи. Тренировался и бился в спаррингах с другими юношами, которых тоже выбрали из племен замерзших морей и превратили в богов. Хальдор не считал себя выше или ниже товарищей. Он смеялся, ругался и дрался с ними. Узнавал, какое из великих оружий – топор, клинок, болтер или когти – станет для него любимым. Вокруг него образовалась стая, которой примыкали новобранцы, выжившие в испытаниях. Вальгам, Эрик, Желтый Зуб, Свент и прочие. Все молодые, с гладкой кожей и яркими глазами. Глядя в истерзанные бурями небеса родного мира смерти, они видели корабли, стартующие со взлетных площадок у вершины горы, и знали, что после обучения тоже поднимутся в небо и не могли дождаться. Браннок, волчий жрец великой роты разбитой губы, безжалостно гонял их. На каждой проверке, на любой полосе препятствий он наблюдал за рекрутами, держа в скрещенных руках иней, топор с длинной рукоятью. Именно Браннок когда-то вернул Хальдору пару клыков, которые теперь болтались над чисто серым нагрудником воина, подвешенные на полоски выделанной кожи. Юноша считал, что волчий жрец по-особенному относится к нему. Порой, измотанный почти до предела выносливости, Хальдор возмущался этим. Иногда, напротив, ощущал глубинную уверенность, граничащую с самонадеянностью. За такой настрой ему доставалось от товарищей по стае, которые боролись между собой так же свирепо, как преодолевали испытания. Но после долгих драк, с трещинами в костях и с волосами, слипшимися от пота, залитые кровью, бойцы ложились возле костровых чаш и забывали, с чего началась ссора. «Он наблюдает за всеми», — говорил Эйрик, ухмыляясь разбитым ртом. «За мной больше, чем за вами», — возражал Хальдор. «Больше, чем за любым другим». Как проходили дни? Во льду и огне, под небом и в пещерах. И воины росли, зарабатывая все новые шрамы, и узы внутри стаи непрерывно крепли. Первым погиб Свенд. Следом умерли еще трое. В мучениях после неудачных имплантаций или ран в тренировочных боях. К последнему дню обучения в стае осталось 9 воинов, все с черными панцирями, полностью связанные с силовой броней. Они достигли совершенства, по крайней мере телесного. Надев шлемы, бойцы увидели мир через несколько слоев рунных целеуказателей. Их отвели в кузни железных жрецов и выдали клинки, в основном цепные мечи. Когда Хальдор шагнул вперед, чтобы получить свое оружие, Браннок вручил ему двусторонний топор из темного металла с рукоятью короче, чем у Инея. На его бойке не имелось рун, однако лезвия были украшены простым орнаментом. Взвесив оружие в руке, воин счел его тяжесть непривычной, но приемлемой. «Этим топором, — подумал он, — я разрублю галактику на куски». «Знаешь его имя?» — спросил волчий жрец. Хальдор поднял на него глаза. «А должен?» Браннок отвесил ему крепкую затрещину истинного воина, и голова юноши мотнулась. «Узнай!» С этим волчий жрец перешел к следующему бойцу в шеренге. Потерев уже опухающую скулу, Хальдор уставился на оружие. У него не было имени известного юноши. Возможно, прозвище для топора придется украсть. Он быстро взглянул на Эрика, который с наслаждением рассматривал свой цепной клинок. «И что теперь?» – прошептал Хальдор. Эйрик, не глядя на него, со стуком провел керамитовым пальцем по заточенным зубьям. «Мы стали небесными воинами, брат», – рассеянно ответил он. «Будем делать, что полагается. Напьемся». В зале гремели голоса. Некоторые были человеческими, но они казались тонкими и слабыми на фоне грудного рева сверхлюдей, вознесшихся полубогов. В жаровнях тлели угли, которые ярко полыхали всякий раз, когда на них проливали крепкий мёд. Стоял густой запах пота, жареной пищи и мятой соломы на полу. Они пировали в недрах клыка, в его мрачной железной утробе, озаренной изнутри пляшущими языками огня, где в кроваво-алой жаре каминов змеились черные тени. Целое братство наедалось в волю и шумно ссорилось на глазах своего ярла, Эски разбитой губы, некогда воина Тра из 6-го легиона, а ныне волчьего лорда 3-й великой роты Ордена космических волков. Изменения, произошедшие в галактике после снятия осады, коснулись даже чертога Фенриса, но многое здесь осталось прежним. Волчьи гвардейцы Эски, что расположились рядом с ярлом, за высеченным из камня высоким столом, перебирали куски на деревянных подносах в поисках жирных потрохов. Вздымая позолоченные рога, воины заливали маслянистую выпивку в грубые глотки и затягивали старинные песни легиона. Эти мотивы звучали на ледяной планете еще до прибытия Всеотца, и они не умолкнут даже после того, как угаснет последняя звезда. Бойцы надели доспехи, поскольку они отмечали праздник, посвященный силе человечества, которое пережило галактическую катастрофу и пустило новые ростки, зеленые, как копья Тернии после зимы. Поверх они набросили меха, уже липкие от пролитого мёда. Трофеи, взятые ими с диких зверей в глуши. Хальдору и его стае кровавых когтей, новичкам роты, сегодня выделили почетное место возле главного стола. Слева от пары клыков сидел Эрик с покрасневшим лицом, справа расположился Вальгам. Пир в клыке мало чем отличался от застолья в деревянных палатках какого-нибудь ярла посреди лета. Здесь также поднимали рога в память о павших и поддразнивали живых. Прошло немало часов, прежде чем разбитая губа впервые поднялся с трона, стряхнув с плеч ржаво-бурые шкуры. Многоголосие в зале понемногу стихло. Лицо Эски с правой стороны покрывали шрамы, кожа между ними была сморщенной и бледной. Его аугментический глаз окружало поцарапанное металлическое кольцо, привинченное к черепу, одну кость заменял бионический протез. Говорили, что при Яранте воина вытащили из боя едва живым, за секунду до того, как враги рассекли бы его нить. Из тех, кто стоял рядом с Русом в эпоху чудес, когда все в мире казалось новым и воздвигались первые цитадели Империума, уцелели немногие. Разбитая губа был одним из них, поэтому его речи слушали даже кровавые когти. Волчий лорд поднял рог, стиснутый в корявых, усыпанных перстнями пальцах. «Хейлер Фенрика! Мир вам у этого очага!» Отвечая на его приветствие, древнее, как кости Фенриса, все гости подняли рога в честь своего военачальника. «Мы собрались здесь, под горой, еще когда Огвай был ярлом», — продолжил Эска. «После побед или поражений, чтобы пустить кровь новичкам и проверить, живы ли наши длинные клыки». По залу прокатился грубый смех. «Но сегодня первая ночь новой эпохи. Когти, что становятся сейчас частью стаи. Первые, кому неизвестно о прежних временах. Все остальные здесь вступали в легион. Они вступают в орден. Они – наше будущее». Посмотрев в сторону стола молодых воинов, разбитая губа остановил тяжелый взгляд на Хальдоре. «Храни вас все, отец!» Пара клыков выдержал его взор, даже не осознавая, как непросто встречаться глазами с тем, кто сражался так долго и так безжалостно против врага, который спустя столько лет после решающего поражения все еще оставался где-то рядом, будто тень на краю света костра. Эска вытащил свой клинок. Огромный, широколезвый меч с резьбой в виде драконьей шеи, змеящийся вдоль зазубренного края. Он наклонил оружие острием к когтям, салютуя. «Враг вернется!» – проворчал ярл низким голосом, похожим на скрежет по крепкой шкуре. «Бейтесь с ним! Душите его! Повергайте его! Для этого мы изменили вас!» Воины роты поднялись на ноги, отталкивая массивные деревянные подносы и хватая цепные клинки, топоры, двуручные мечи и булавы. Они воздели орудия убийства, тени которых пали на лица новобранцев. «Вы пришли сюда, к моему очагу», – добавил Эска, растянув изъязвленные губы в клыкастой гримасе или, возможно, улыбке. «Теперь он ваш, защищайте его, не жалея жизни!» Тогда все гости громко вскричали, и от их неистового рева задрожали камни и языки пламени. «Волка Фенрика!» Не раздумывая ни секунды, Хальдор поднял свой топор. Бойцы его стаи тоже пришли с оружием и теперь с сухим шорохом вытаскивали клинки из ножен. «Фенрис!» Рычали уже все фенрисийцы, призывая духов войны и ярости. Их гнев подпитывали огромные порции мьёда, пьянящего даже генетически улучшенных людей. Огонь в железных клыках жаровин словно бы запылал ярче, оттесняя вечный сумрак горы. Пара клыков ревел вместе со всеми. «Фенрис Хьёльда!» Крики множества гостей отражались от высокого потолка чертога. Длинные клыки и кровавые когти, серые охотники и волчьи гвардейцы, старые и молодые воины хором издавали боевые кличи в свете пламени. Общий вой связывал их, как стая волков в глуши за стенами клыка. Затем громогласный рев сменился жестким, гортанным хохотом бойцов. Отложив оружие, гости вновь потянулись за рогами. Браннок, подойдя с важным видом к столу когтей, принялся густым, невнятным от мьёда басом рассказывать былины, которые могли тянуться до глубокой ночи. Пришло время седых воителей. Саг и старинных легенд о давних битвах в волнах Звездного моря. Любой пир заканчивался тем, что ярлы и скальды вспоминали былое. Их память заменяла Фенрису исторические архивы. Эска по-прежнему не сводил глаз с Хальдора. Сам кровавый коготь отвел взгляд от высокого стола, как только стихли последние боевые кличи. Ему неожиданно стало не по себе. Он резко встал с лавки, сбросив на пол подноса с сырым мясом. Эйрик посмотрел на него суженными от веселья глазами. «Выпивка слишком крепкая, брат?» – спросил он, жуя перемазанным ртом. Пара клыков сплюнул на пол. Он был в порядке. Более чем в порядке. Жизненная сила бурлила в нем. Мышцы пылали в предвкушении скорой проверки в настоящем бою. Но в голове звучали слова разбитой губы. «Они – наше будущее». «Слушай рассказы старика», – ответил Хальдор и взял опустевший рог. «Я пить хочу». Он зашагал прочь. Волчий жрец у стола продолжал напыщенно декламировать. «И раскололись небеса, и треснул лед, и всеотец явился на Фенрис, и Рус, припоясавшись для битвы, вышел навстречу ему, и сразились они, и земля обратилась в пустошь, и звезды погасли от страха». Проталкиваясь через толпу, пара клыков направился к дальним вратам зала, где стояли широкие чаны с подогретым йодом, густым и вязким, как неочищенный прометий. Подходя к ним, юноша услышал слабые вздохи ветра из открытого арочного прохода. За порогом начинались пустые извилистые коридоры, холодные и неосвещенные, что спускались к самому сердцу горы. Хальдор взглянул во тьму, и она взглянула на него в ответ. Обернувшись, воин посмотрел на празднующих боевых братьев. Между великанами ловко и бесшумно сновали треллы, поднося топливо для пирушки. Теперь это был его мир, очаг, который ему предстояло защищать. Пара клыков скользнул под ближайшую арку. Пока он шел по коридору, температура быстро понижалась. Вскоре стало так же холодно, как в студеном аду снаружи. И отблески углей погасли вдали. Хальдор прижался к неподатливому камню, грубо обтесанному и покрытому коркой льда. Он глубоко вздохнул, наслаждаясь обжигающим морозным воздухом. Темнота, черно-синяя, злопамятная, давила на него, точно как в лесах Асахейма. Юноша побежал дальше вниз в припрыжку, как когда-то. Пока он не знал всех переходов внутри горы, но, возможно, их не изучил ни один небесный воин, ведь цитадель всегда стояла почти пустой. Основные силы ордена постоянно участвовали в кампаниях и возвращались на родину только для пиров и советов. Кроме того, клык был рассчитан на легион. Когда Хальдор спустился еще глубже, отзвуки смертных голосов полностью смолкли. Их место заняли почти неуловимые шумы подземного мира. Непрерывные потрескивания льда казались щелчками хрона во тьме. Над заглубленными силовыми кабелями собиралась талая вода, которая стекала по неровным стенам и замерзала вновь, образуя спиральные узоры. Из громадных шахт доносилось неразборчивое ворчание мощных реакторов, о которых заботились железные жрецы. И неясный грохот кузниц, где беспрестанно ковали оружие для ордена. Там же, если верить слухам, находились затерянные чертоги, в которых спали старейшие из воинов. Их сердца были скованы льдом, мысли застыли в стазисе грез. К тому времени пара клыков уже не понимал, куда и зачем он идет, только чувствовал, что ему хорошо среди теней. Сейчас он не желал ни согревать кровь у огня, ни набивать брюхо мясом. После изменений его организм спокойно переносил жуткий мороз, прежде смертельный, и юноша радовался этому. Затем Фенрисиит замер. Волосы у него на руках встали дыбом. Беззвучным, молниеносным движением он обхватил рукоять топора, висящего на поясе. Коридор перед ним, такой же темный и пустой, как все остальные, шел слегка вверх и заворачивал влево. Прищурившись, воин всмотрелся в плотный мрак, однако ничего не разглядел. Тем не менее он ощутил присутствие чего-то невидимого, вероятно, по феромонам или остаточному запаху. Хальдор пригнулся и медленно двинулся вперед, держа топор свободным хватом. Каждый знал, что туннели в клыке полны опасностей. Юноша вдруг осознал с болезненной ясностью, насколько шумная у него броня. Без доспеха его было бы намного сложнее заметить. Свернув за угол, пара клыков почувствовал по ветерку, что коридор расширился, но тьма осталась непроницаемой. Он слышал, как нечто дышит в тенях, тихо и по-звериному глухо, но не мог распознать источник звука. Присев, воин сместил хват на рукояти и приготовился к рывку. Миг спустя из мрака донесся голос, более низкий, чем рык любого хищника, словно бы промерзший от долгой жизни. «Положи топор, парень!» Хальдор тут же исполнил приказ, принужденный к повиновению древними законами, записанными в его генах. Пелена темноты как будто раздвинулась, и над юношей навис гигант, вышедший из сумрачных недр клыка. На секунду воину показалось, что перед ним оживший кошмар древних людей, демон из окутанного тьмою леса, увенчанный ветвями, с руками, подобными старым древесным корням, и глазами, синими, словно морской лед. Но затем юноша разглядел черты, которые помнил не хуже своих, хотя ни разу прежде не видел их во плоти. Бледное лицо великана пересекали смазанные черные полосы пепла, опущенные плечи укрывала тяжелая меховая мантия. В серо-стальной латной перчатке он сжимал рукоять длинного тяжелого меча, украшенного рунами. Пара клыков, не дожидаясь команды, опустился на одно колено. «Не нужно этого!» – раздраженно бросил примарх. «Зачем ты здесь?» Воин не знал. Он ушел из зала, подгоняемый словами разбитой губы, и холод вобрал его в себя, но больше Хальдор ничего не понимал. Возможно, дело было в выпивке или в желании в последний раз прогуляться по безмолвным глубинам крепости перед настоящими битвами или в усталости от празднества. Теперь он стоял один перед владыкой зимы и войны. «Щенок Эски!» – сказал Лемон Рус, подступив к нему. Необычные глаза примарха светились во мраке. «Не удивлен, что ты сбежал оттуда, проклятые саги! Я каждую из них уже слышал!» Юноша не мог определить, серьезно ли говорит Рус. «Они рассказывали о всеотце!» – осторожно произнес пара клыков, ощущая угрозу в каждом движении примарха. Тот напоминал черногривого волка. Такой же громадный, непредсказуемый, источающий опасность. «Я слышал, что ты бился с ним и проиграл. Единственный раз в жизни!» Рус издал лающий смешок, тряхнув меховой накидкой. «Не единственный!» Он чуть отошел в тень и как будто немного уменьшился, но угроза не исчезла. Хальдор мельком заметил, что на его повелителе не тяжелые латы короля воина, а многослойные одеяния из грубой шерстяной пряжи с черными полосами, проведенными углем и золой. Облачение для погребальных обрядов знак траура. Видимо, погиб какой-то воин Этта. Возможно, даже кто-нибудь из Эйнхериев. Удивительно, что волчьи жрецы не огласили имена павших по всему ордену. Увидев, что юноша снова убрал топор за пояс, примарх странно взглянул на оружие. «Тебе известно, что это?» – спросил он. Пара клыков покачал головой, и Рус недовольно фыркнул. «Пропасти во льду растут, ширятся с каждым летним таянием», – сказал примарх. «Ты ничего не знаешь, они ничего не помнят». Замолчав, он полуобернулся во тьму. Хальдор не нарушал тишину. Оба его сердца глухо стучали. Организм реагировал на опасность, хотя никто не обнажал клинков. «Не ведаю, послан ты мне в насмешку или для успокоения», – наконец произнес Рус. «Но встретились мы не просто так. Поэтому слушай. Слушай и запоминай». Пара клыков стоял, не решаясь пошевелиться, и смотрел на закутанного в меха гиганта в сердце горы. Тот говорил подобно Скальду. «Воистину, я сражался с Всеотцом, и он одолел меня, ибо сами боги страшились его, сильнейшего из людей. Но я проиграл не однажды». Его глаза вспыхнули, будто два сапфира, зажатые в кулаке ледяных теней. «Был и другой раз»,